А это значит сто забот, день как год. По тебе одной лишь сердце плачет. Милая, дорогая женщина, милая для меня, потанцуй. Милая, наша жизнь изменчива, ты меня на счастье поцелуй. На-на-на-на, на-на-на-на. Из ручья с живительной водою. Милая, дорогая женщина, милая для меня, потанцуй. Милая, наша жизнь изменчива, ты меня на счастье поцелуй. Ты простишь все мои печали и тревоги. Ты моя милая, ты звезда моей шальной дороги. Милая, дорогая женщина, милая для меня, жизнь изменчива, ты меня на счастье пас.